На противоположной стороне озера Ло стучался в дверь Линды Гейл. В руках у него была роза, а живот буквально свело от желания. Как только дверь распахнулась, он протянул розу и произнес: «Привет, детка!» Но Линда Гейл проигнорировала цветок. «Что тебе здесь нужно?» «Ты...» Он попытался ухватить ее за руку, но женщина шагнула назад и так пнула дверь, что та едва не ударила Ло по лицу. Приняв удар плечом, он снова распахнул дверь. «Да что с тобой такое? Мне не нужны цветы от лжецов, так что давай, иди отсюда, куда глаза глядят». «Ради бога, о чем ты говоришь?» Он снова придержал дверь. «Оставь свои капризы, я проработал сегодня 14 часов, и все ради того, чтобы провести с тобой этот вечер». «Вот оно что! Да у тебя, смотрю, что ни день, то сверхурочные. Вчера ты тоже задержался на работе, лечил больную лошадь». Она взглянула ему прямо в глаза. «Ты лжец, Ло! Может, ты барахтался вчера в сине, но только не с больной кобылой». «Да что ты! Все было не так. Как ты мог солгать мне, Ло?» Отвернувшись, она шагнула внутрь дома. «Я ведь сразу сказала, что не буду одной из твоих подружек». «Ты не была, не будешь. Черт, ну давай присядем на минутку. Не желаю, чтобы ты сидел в моем доме. Ты уже получил от меня то, что хотел. Вот и до свидания». «Не говори так, Линда Гейл. Это не то, о чем ты думаешь». «Хочешь сказать, ты не лгал мне?» Ло смущенно сдвинул на затылок шляпу. «Ну, да, так получилось». «Убирайся!» Он швырнул в сторону шляпу, розу. «Ну нет! Постой! Да, я солгал тебе насчет вчерашнего вечера, но у меня были на то причины». «Правда? И как же ее зовут?» Теперь лицо его было не столько смущенным, сколько рассерженным. «Я не обманщик и никогда не плутовал. Ни с женщинами, ни с картами, ни с чем-либо другим. С какой стати мне обманывать тебя, если ты столько для меня значишь?» «Откуда мне знать?» Глаза ее наполнились слезами. «Я не был у другой женщины, клянусь тебе. И я должна поверить тебе на слово, при том, что ты уже обманул меня однажды». «Я могу понять тебя. И все же, если любишь, постарайся довериться мне. Доверие нужно заслужить, Вильям». Она смахнула слезы. «Скажи мне, где ты был?» «Не могу. Пока не могу. Не уходи, прошу тебя. Мне нужно было кое-что сделать, но это никак не связано с другими женщинами». «Тогда почему бы тебе не рассказать мне?» «Так я и сделаю, если ты подождешь до субботы». «Какое отношение к этому имеет суббота?» «Самое непосредственное. Извини, что не могу пока ничего объяснить. В субботу я намерен пригласить тебя на свидание. Тогда ты все поймешь». Линда Гейл наконец села. «Ты назначаешь мне свидание? Солгав и не объяснив даже причину своей лжи?» «Это так. Но я прошу тебя довериться мне. Всего лишь на этот раз, уверяю, оно того стоит». Присев, он смахнул слезинку с ее щеки. «Клянусь тебе, Линда Гейл, дело вовсе не в другой женщине». «Ты что, ограбил банк?» — фыркнула она. Он улыбнулся ей своей чарующей улыбкой. «Ну, не совсем. Ты любишь меня?» «Кажется, да. Хотя в настоящий момент меня это скорее раздражает». «Я тоже люблю тебя. И говорю это от всего сердца. Она внимательно всмотрелась ему в лицо. «Что ж, я даю тебе время до субботы. Я готова поверить, что дело тут не в другой женщине. Надеюсь, это правда, и ты не собираешься меня дурачить». «Я не стал бы этого делать, даже если бы мог». Наклонившись, он коснулся губами ее губ. «Я как раз собиралась готовить пиццу», — объявила Линда Гейл. «Я часто готовлю ее, когда грущу или злюсь. Она поднимает мне настроение. Если хочешь, я поделюсь с тобой пиццей, а вот на секс даже не рассчитывай. Если я должна ждать субботы, чтобы узнать правду, то и тебе придется подождать, чтобы разделить со мной постель». «Что ж, это по-честному». Он встал, протянул ей руку. «Найдется у тебя пиво, чтобы запить пиццу?»